Напряжение растет, катящимся с горы снежным комом. Терентий Семенович, наш теоретик и мастер на все руки, умудрился подключиться к одному из правительственных каналов связи. И слушает. На наушник морща невзрачное свое личико в печеное яблоко. Остальные не находят себе места. То есть, попросту говоря, бездельничают. Балыкин шумно пьет чай, время от времени хрустя очередным кусочком сахара. Питает мозг. «Без меня ребята хорошо поработали. Была еще одна пуля в гостиничное окно и был фугас, обнаруженный службой охраны в канализационном люке на набережной по пути следования президентского кортежа из гостиницы в Кремль. Фоларобус, Солобобус и Гомофобус тоже здесь. Нет только Степана. Он отправился организовывать очередное лжепокушение. Идет время. Балыкин молчит, нервничает и сморкаться забыл. Мы ждем. И вот Терентий Семенович отваливается от своей аппаратуры, как сытый вампир. Теперь на его лице не сложный пересеченный рельеф, а лукавые морщины-лучики. «Получилось!» Единым выдохом в ответ. «Ну, что? Как?» «Президента отправят прямо в аэропорт военным вертолетом», докладывает улыбающийся Терентий Семенович. «Переговоры отложены. Лекция в университете отменена. Вообще все отменено. Степана можно отзывать. Поздравляю, коллеги!» «Поздравлять — это моя прерогатива», — насморочно бубнит Балыкин. «Но всем нам видно. Он доволен». «Поздравляю, друзья! Мы справились! Мне особенно приятно, что коллеги с радостью приняли, понимаете ли, такое активное участие в этой операции. Она у нас совместная, понимаете ли. От души надеюсь на продолжение нашего сотрудничества в будущем». Он не умеет произносить протокольные фразы, но тем не менее фоларобус, солобобус и гомофобус кланяются и усердно надувают щеки. Они согласны. Наша совместная операция — это веха. С нее, надо думать, начнется более тесное сотрудничество между нашими конторами к обоюдной пользе. И вообще надо укреплять доверие между скользунами всех хороших миров для борьбы с метавселенским негативом. Мы тепло прощаемся, и они исчезают один за другим. Появляется Степан. Он недоволен. Его оторвали от дела. «На соседней крыше я видел снайпера», — сообщает он как бы между делом. «Одного?» «Где-нибудь есть еще. Поздравляю, нас опять выследили». «Давно пора!» — ворчит Балыкин. «Опустите жалюзи и не подходите к окнам». Мы никуда не торопимся. Нас не отстреливают, не штурмуют. А значит, нам пока некуда спешить. Каждый из нас может спокойно прикинуть наиболее удобный для себя путь возвращения. Сначала в наш родной мир, а потом, если не будет иных распоряжений, кто куда. Степана ждут невиданные звери на неведомых тропинках в сельве, Герку помидоры на сцене, Юлию дальнейший поиск того, чего нет, меня, Мара и семейный уют. Хотя шевелится во мне некое подозрение. «Расслабились. Вижу». Балыкин ухмыляется. «Между прочим, я еще никого не отпускал». «А что?» — интересуется Степан. «То, что вы мне пока еще нужны. А ты, Бугай, в первую очередь. Сейф он тяжелый, понимаете ли». «Какой сейф?» «Который в конторе. Держу пари, он взломан. Нам нужен новый. А кто его заносить будет? Любители деревянных духовых инструментов?» Вид у Балыкина нисколько не расстроенный. «Это надо понимать так, что вся наша операция с самого начала была чисто отвлекающей?» С оскорбленным видом цедит Юлия, хотя мне давно понятно. Так оно и есть. «Со стороны наших коллег с радостью, безусловно. Они отвлекли нас, что им и требовалось, понимаете ли, чтобы без помех покопаться в нашем сейфе. Поздравляю, мы славно им подыграли. Кто у нас в лавке остался? Никого, понимаете ли?» «А что они искали?» — жадно любопытствует Герка. «Информацию о Золотом веке», — ответствует Балыкин. «Что ж, они ее нашли». Теперь мне остается понятна вся комбинация. Хотя чего уж тут не понять. Золотой век — цель достойная. Этот мир дразнят даже домом престарелых, а иногда именуют Мафусаилом. Согласно легенде, разумные обитатели Золотого века во всем похожи на нас, кроме одного. Они живут от 500 до 1000 лет, почти весь срок жизни сохраняя бодрость духа, крепость тела и ясность ума. Скудные и отрывочные сведения о Золотом веке были получены лет 40 назад от одного итальянского скользуна-первопроходца, бесследно сгинувшего при попытке вновь добраться туда. Это очень-очень далекий мир. Его не достичь единственным скольжением. По правде говоря, я думаю, что и 10 скольжений не хватит. И через какие миры придется идти транзитом? Через безвоздушные, отравленные, купающиеся в гамма-лучах, раскаленные или, напротив, промороженные чуть ли не до абсолютного нуля. Говорят, будто Джованни Луцци оставил какие-то наметки, но до сих пор ни один скользун не сумел воспользоваться ими и вернуться назад живым. Ведь что такое метавселенная? Матрица с неизвестным, но заведомо превосходящим сотню числом измерений и непредставимо громадной величины. Каждый элемент матрицы — мир. В матрице есть довольно большой остров, где физические условия допускают возможность жизни белковых организмов и развития цивилизации. Мы скользим почти исключительно в пределах этого островка. Вне его — смертельные для нас миры. Но, может быть, где-то очень далеко от нас существует еще один столь же благоприятный остров. Если он существует, то где-то там находится и Золотой век. Не ближе. Он не может находиться в пределах нашего острова. Уже потому, что в этом случае был бы давно обнаружен, и секрет долголетия его обитателей сделался бы всеобщим достоянием. Следовательно, мы располагаем свежей информацией о Золотом веке. Не выдерживаю я. «Это закрытая информация», — с каменным лицом отвечает Балыкин. «Понятно. Следовательно, что-то у нас все же есть. Дальнейшее элементарно. Нашим коллегам с радостью каким-то образом становится известно об этом. Они с полным на то основанием подозревают, что данной информацией мы не поделимся, хотя бы для того, чтобы не превращать союзников в конкурентов. Они планируют операцию. Балыкин узнает об этом». Держу пари, что тут не обошлось без двойного агента. И решает подыграть им. Он позволяет убедить себя в том, что надвигающиеся события в Малине грозят Земле катастрофой. Он соглашается бросить в бой все наличные силы. Куда он разогнал более опытных сотрудников, не знаю. И не собираюсь спрашивать. Все равно не скажет. Но в штабе все это время было пусто. И наш сейф с валютой и ценнейшими, дороже всех валют мира документами, оставался лишь под присмотром сигнализации. В лучшем случае усиленный каким-нибудь детком-ветераном, из тех, кто уже давным-давно успокоился, позабыл навыки и питает к скольжению живейшее отвращение. Готово. Изъятие или копирование документов становится вопросом чисто техническим. В крайнем случае упрут весь сейф. Вот-вот. Пусть потрудятся. И пойдут в итоге по ложному следу. Руководству не нужна вражда со скользунами радости. Скользуны разных миров не могут вести войн друг с другом. Ведь чтобы попытаться, только попытаться нейтрализовать действия хотя бы одного скользуна, надо мобилизовать против него всех. Абсолютно всех. Скользунов и не скользунов. Любого, кто может выстрелить по внезапно появившейся цели. И это будет концом тайны. И концом независимости. Пока мы всего-навсего сотрудничаем с ФСБ. Да и то эпизодически, глядя на эту организацию несколько сверху вниз. А что будет, если исчезнет наша тайна? Ничего хорошего ни для нас, ни для скользунов любого другого мира. Поэтому мы не стреляем друг в друга. Обман партнера — это ведь не война. Это ближе к дипломатии. Разумеется, в Малине никакого покушения на президента не готовилось. Тьфу на него, на этот мир воров, взяточников и дурацкой слежки за всеми. Хотя мы здорово разворошили этот муравейник. И я опасаюсь, что нам еще придется так или иначе сглаживать последствия наших действий. Но отработали мы неплохо, что и говорить. Обидно только, что мы ничего не знали об истинной подоплеке событий. Ну, кроме, может быть, Терентия нашего Семеновича, понимаете ли. Но ведь это было необходимо для успеха операции. Мы понимаем. Мы все понимаем. Но Балыкину я это еще припомню. Во всяком случае, пусть не рассчитывает на мою помощь, когда надо будет затаскивать в наш подвал новый сейф. «Хочешь в основной состав?» — внезапно спрашивает он меня, предварительно с чувством высморкавшись. Я растерянно моргаю. Почему он предложил это мне? Не Степану, не Герману, не Юлии, а именно мне. Я стою, как дурак, а на меня смотрят. Мне завидуют. Я медленно качаю головой. «Нет». «Ну ты подумай, я тебя потом еще раз, понимаешь ли, спрошу». «Я уже подумал». «Вот именно. Меня ждет Мара. Меня ждет мир, где мне хорошо и покойно. Даже информация о Золотом веке не в состоянии толкнуть меня к немедленной активности. После, может быть. Но я не стану искать ничьих милостей». «Эх, нет последней фразы. Мне еще предстоит ее придумать. Броскую и запоминающуюся. А пока я могу констатировать, скелет романа готов. Первого романа цикла. Позже наращу мясо, а пока могу расслабиться. Основное дело сделано, и оставлена интрига для романов продолжений. Может быть, их будет даже не пять, а больше? Там посмотрим. В них будет многое. Прогулки по мирам типа Вивария или даже еще хуже. Успехи головоломных операций и обидные провалы. Грань настоящей войны скользунов, сонный паук. Миры смешные и миры страшные. А на закуску — золотой век. И тысячу лет жизни, если не для всех и каждого, то уж по меньшей мере для героя и его близких. Может быть. Я еще не решил. Ведь чем хорош цикл? Во-первых, читатель уже прикормлен, как подлещик в озере, и должен с нетерпением ждать следующего романа. Во-вторых, в следующем романе всегда можно объяснить сюжетные нестыковки предыдущих опусов. В-третьих, если кто-нибудь наморщит нос, мол, интрига вяловата и сюжет недостаточно динамичен, то ему сразу же укажут: «Дурень, ты второй, четвертый, девятый, роман этого цикла почитай, вот там круть!» Впрочем, указали бы на земле, а не на земле. Здесь фантастика развита слабо и большей частью эксплуатирует тему далеких планет и небывалых изобретений гениальных инженеров. Чисто приключенческая фантастика здесь пока в новинку. И грех этим не воспользоваться. Конечно, с изданием будут проблемы. Мне обязательно скажут. Это же антинаучно. Но эти трудности приходящие, и цикл рано или поздно издадут. И продадут на ура. Я не верю в это, я это знаю. Дописать бы только. Вот черт, я и забыл о таинственном госте, что прятался в берлоге Степана. Женщина-скользун из не нашего мира, да? Ну и ладно, не стану ее вычеркивать. Сделаю лучше. Введу в каждый роман подобную интригу без развития. И пусть в последнем романе все эти развешанные на стенах ружья выстрелят залпом. И полезут скелеты из шкафов. Подбрасывая сосновые чурки в камин, меланхолично размышляю. Что сказал бы читатель, узнав, что на самом деле никакой я не фантаст? Ну, почти никакой. Приукрашиватель действительности — это да. Ампутатор мало интересного. Доморощенный художник-декоратор — вот я кто. А что на это сказала бы Мара? Кстати, не ее ли это звонок в дверь? По времени рановато. Но, может, ее отпустили с дежурства? Это не Мара. В дверном проеме стоит Балыкин. «Позволишь войти?» — осведомляется он. «Куда ж я денусь?» Он входит. «Нет, между нами не состоится разговор о том, почему лифт имеет педали и как меня погрызли зайцы. Это старо, это уже было». Шрам на моей шее стал почти незаметен, а шрам на животе Балыкину не виден. О том, как я его получил, я намерен написать в третьем романе. Приукрашу, конечно, как без этого. «Я все еще могу на тебя рассчитывать». С места в карьер осведомляется Балыкин, и я понимаю. Времени у него в обрез. Иначе он попросил бы чаю с сахаром. Подкормить мозговые извилины. «Конечно». Энтузиазма его слова не пробуждают во мне никакого. А почему, читайте в четвертом романе. Но я готов к работе. Небось, опять надо будет спереть какой-нибудь экспериментальный образец из опытной лаборатории в технологически развитом мире. Тогда собирайся.